Глава 7. Оставив машину во дворе, Грегори следом за Сисом вошел в вестибюль. Сис стоял, опершись о перила лестницы, глаза его были закрыты, на губах бродила неясная, несколько страдальческая улыбка. Грегори не стал прощаться. Он ждал. Сис вздохнул или показалось, что вздохнул. Неожиданно он открыл глаза и посмотрел на Грегори. «Не знаю», — пробормотал наконец Сис, — «есть ли у вас время?» Грегори кивнул и молча двинулся мимо Сиса наверх. Оба молчали. Возле дверей, нажав на ручку, Сис замер, хотел что-то сказать, даже придержал дверь, которая уже приоткрывалась, но потом решительно ее распахнул. «Я пойду первым, здесь темно». В прихожей горел свет. Дверь на кухню была распахнута, но там никого не было. Только чайник тихо посвистывал на маленьком огне. Они повесили плащи на вешалку. Комната, освещенная белым шаром под потолком, имела чистый праздничный вид. На письменном столе стоял длинный ряд книг одного формата. Карандаши и ручки располагались симметрично. Под книжными полками к стеклянному столику были придвинуты два очень низких клубных кресла зеленого цвета. На них яркие подушки с геометрическим узором. Столик уставлен стаканами и рюмками, подносами, полными фруктов и пирожных. Ложечки-вилочки, все накрыто на две персоны. Сис потер свои костлявые, спухшие от артрита руки. «Садитесь под книгами, там удобнее», — произнес Сис с наигранным воодушевлением. «Днем у меня был гость. Могу угостить остатками». Грегори хотел ответить легко, весело, чтобы подыграть Сису, но ничего не придумал. Отодвинул кресло и присел на его подлокотник, повернувшись лицом к книгам. Перед ним было внушительное собрание разноязычной научной литературы, несколько полок заполняли труды по антропологии, на нижней полке была пластиковая табличка с надписью «Математика». Краем глаза он заметил какие-то таблицы с пятнами телесного цвета, торчавшие из открытого ящика стола. Но когда он взглянул в ту сторону, Сис двинулся, а вернее метнулся туда, коленом вернул на место ящик и с треском захлопнул дверцу стола. «Непорядок, непорядок», — пояснил он, сделанно непосредственностью. Еще раз потер руки и устроился на батарее под окном. «Ваш вновь вспыхнувший интерес к моей особе, я должен признать равно подозрительным, как и тот первоначальный», — проговорил Сис. «Он носит слишком всесторонний характер». «Вы, наверное, испытали в жизни много тяжелого», — заметил Грегори. Он доставал с полок наугад толстые тома и пропускал под пальцами поток страниц, на которых вздрагивали, прыгали алгебраические формулы. «Скорее да. Хотите кофе или чаю?» — вспомнил Сис об обязанностях хозяина дома. «Я выпью то же, что и вы». «Хорошо». Сис отправился на кухню. Грегори водрузил на место принципия математика и с минуту глядел на захлопнутую дверцу письменного стола. Он охотно заглянул бы в ящик, но не решился. Через открытые двери слышно было, как Сис возится на кухне. Он возвратился с чайником, тонкой струйкой разлил чай по стаканам и сел напротив Грегори. «Осторожно, горячо», — предостерег он. «Итак, вы говорите, что исключили меня из числа подозреваемых», — заговорил он минуту спустя. «А знаете что? Я могу подбросить еще один подозрительный мотив, который вы упустили из виду. Скажем, что я стремился скрыть какого-нибудь покойника. Предположим, мою жертву. А для того, чтобы укрыть этот конкретный труп, я решил придать ситуации необычный характер и организовал целую серию эпизодов с трупами, внес замешательство, создал ситуацию, в которой моя жертва запропастится окончательно. Что вы на это скажете?» «Слишком литературно», — возразил Грегори. Он просматривал тяжелый, с гладкими плотными страницами том психометрии. «Существует рассказ Честертона на подобную тему». «Честертона я не читал, не люблю его». «Значит, нет. А почему же тогда я должен был это сделать, по вашему мнению?» «Я не знаю, зачем вы стали бы это делать. Не могу приписать вам никакого мотива. Именно поэтому я перестал вас подозревать». «А поинтересовались ли вы моим прошлым? Сопоставляли ли календарные даты с картой моих передвижений? Искали следы и отпечатки? Я не заметил ничего такого, за исключением одного случая». «Я сразу же отказался от этого, ибо мозаика не складывалась в нечто целое. Впрочем, я не придерживаюсь системы, производя расследование. Я импровизирую, или, если угодно, я разбрасываюсь», — признался Грегори. Он почувствовал что-то твердое между страницами книги и медленно начал листать их назад. «Я даже разработал теорию, вытекающую из моей нерадивости. Из коллекционирования следов нельзя делать никаких выводов, пока не нащупаешь определенное направление. Вы интуитивист? А вы читали Бергсона? Да. Страницы раскрылись. Между ними лежал негатив большого формата. На фоне просвечивающей сквозь него белой бумаги обозначился человеческий силуэт, откинувшийся назад. Грегори медленно поднес книгу к глазам и поверх нее взглянул на Сиса, который сидел ниже, чем он. Пальцем он двигал пленку по незаполненной печатным текстом полоске между столбцами, продолжая разговор. «Шепард сообщил мне, что вы были у него, когда исчез труп в Льюисе. Так что у вас алиби. Я вел себя как пес, разыскивающий спрятанную кость. Я перебегал от дерева к дереву и рыл, хотя рыть было негде. Я сам себя обманывал. Не было почвы, чтобы рыть. Ничего». Он планомерно передвигал негатив между колонками текста, пока, наконец, изображение на негативе не стало разборчивым. Это был снимок обнаженной женщины, полулежащей на столе. Рассыпавшиеся темные, значит, на самом деле светлые, волосы, спадавшие через плечо, которым она опиралась на груду темных кирпичей, почти касались сосков, обозначенных молочного цвета пятнышками. Длинные ноги, спущенные со стола, опутывала нить белых бус. В руке она сжимала неопределенной формы предмет, пересекающий черноту сжатых бедер. Губы, раскрытые в непонятной гримасе, обнажали темные точки зубов. «Я думаю, что в достаточной степени посрамлен в ваших глазах», — продолжал Грегори. Он перевел взгляд на Сиса. Тот, слабо улыбнувшись, медленно кивнул. «Не знаю, вы высказали иную точку зрения. Живи мы во времена Инквизиции, возможно, вам удалось бы достичь своей цели». «Как вы это понимаете?» — быстро спросил Грегори. Он еще раз взглянул на негатив, плотно прижатый к странице, и неожиданно понял. То, что он принял за бусы, было цепочкой. Щиколотки девушки были скованы. Он сморщил брови, захлопнул том, водрузил его на место и легко соскользнул с подлокотника кресла на сиденье. «Я крайне восприимчив к боли, знаете ли. Пытками вы выжили бы из меня любое признание. Вы поломали бы мне кости, но сохранили бы свой душевный покой. Или, вернее, душевный порядок. Я не понимаю Шепарда почти так же, как и самого дела», — медленно проговорил Грегори. «Он поручил мне это безнадежное расследование и вместе с тем с самого начала не давал никаких шансов. Но вас это, пожалуй, вряд ли интересует». «Собственно говоря, нет», — Сис поставил пустой стакан на стол. «Я сделал, что мог». Грегори встал и прошелся по комнате. На противоположной стене висела фотография в рамке. Большой снимок какой-то скульптуры в нижнем ракурсе с резко очерченными границами света и тени. «Это вы снимали?» «Да», — Сис не повернул головы. «Очень хорошо». Грегори окинул взглядом комнату и узнал письменный стол, запечатленный на негативе. «Те кирпичики книги», — подумал он. Оглядел окна. Помимо обычных занавесок, на них были и плотно свернутые черные шторы, поднятые сейчас вверх. «Я не думал, что у вас художественные наклонности», — сказал он, возвращаясь к столу. Сис заморгал и с некоторым трудом приподнялся. «Когда-то это меня занимало. У меня уйма этого добра. Хотите посмотреть?» «С большой охотой». «Сейчас», — пошарил он в карманах. «Где ключи?» «Вероятно, в плаще». Он вышел, оставив дверь открытой, и зажег в передний свет. Долго не возвращался. Грегори хотел еще раз заглянуть в том психометрии, но боялся рисковать. В этот момент до него донесся звук какой-то возни. Что-то треснуло, словно разорвали ткань. В дверях появился Сис. Он разительно изменился. Распрямившийся, неестественно большими шагами он направлялся к Грегори, словно собираясь броситься на него. Он тяжело дышал. В двух шагах от Грегори он разжал руку, из нее вывалило что-то белое, смятый клочок бумаги. Грегори узнал салфетку из ресторана. Она завертелась в воздухе и упала на пол. Углы маленького рта Сиса сжались с невыразимым отвращением. Щеки, все лицо Грегори внезапно вспыхнуло, как ошпаренное. «Чего тебе нужно, червяк?» — фальцетом выкрикнул Сис. Он давился словами. «Показания! Получай показания! Это я! Слышишь, это я! Все я! Я все подстроил, я воровал трупы. Я забавлялся трупами, словно куклами. Так мне хотелось, понимаешь? Только не прикасайся ко мне, гадина. У меня может начаться рвота». Лицо его посинело. Он попятился, добрался до письменного стола, ища опору, упал на стул, трясущимися руками извлек из кармашка стеклянную трубку, зубами выдернул пробку и тяжело задышал, слизывая жирные капли жидкости. Постепенно его дыхание сделалось чуть ровнее и глубже. Опершись затылком о книжную полку, широко расставив ноги, он ртом хватал воздух. Глаза были закрыты. Постепенно он взял себя в руки и сел.